Глава 10. С этими словами, крепко держа Вараву за руку, Мельхиор бросился в самую гущу толпы, которая раздвигалась перед ним словно по волшебству. Вскоре они вышли на сравнительно просторное место, откуда можно было наблюдать за происходящим. Остановка была вызвана тем обстоятельством, что внезапная мертвенная бледность узника, его плотно смеженные веки и неверный спотыкающийся шаг навели охрану на мысль, что он может умереть в дороге и лишить дарового зрелища накаленную до предела толпу. Чтобы этого не случилось, решили поддержать его тающие силы. Петроний поднес свою фляжку к губам страдальца. Почувствовав прикосновение металла, он открыл свои лучистые глаза и улыбнулся. Очарование и нежность этой улыбки, бесконечное терпение и любовь, которые она выражала, озарили распалившихся потных людей и подействовали на них как прохлада. Шум и крики прекратились, все невольно потянулись к светлому взгляду. Приговоренный ими к смерти не стал пить вино. Все той же чудной улыбкой выразив Центуриону благодарность, он продолжал вглядываться в лица тех, ради кого добровольно обрек себя на страдания. И многие, поймав этот полный неземной любви взгляд, стали сочувствовать ему. Послышались рыдания. «Еще пара таких остановок, и казнь, пожалуй, не состоится. Народ отменит свой приговор», — недовольно пробурчал кто-то из конвоиров. «Молчи», — оборвал его Петроний гневно. «Разве ты не видишь, что он изнемогает от усталости и боли? Пусть отдохнет». Но тот, о ком шла речь, уже пришел в себя. Легкие краски жизни опять покрыли его лицо. Одна женщина с ребенком на руках подошла к Иисусу и, не обращая внимания на грозные взгляды стражников, дотронулась до его одежд. Малыш дотянулся было к терновому венцу, но, уколовшись, стал перебирать золотистые волосы узника. Бесконечная нежность, выразившаяся на лике божественного бессмертного, глубоко тронула сердце матери. Сжимая дитя в своих объятиях, она громко зарыдала. Несколько женщин возобновили плач с такой истеричностью, что это вызвало недовольство окружающих мужчин. «Вот глупые гусыни! Как бы своим плачем они не остановили исполнение закона!» Вдруг тихий, слабый голос прозвучал, как чудесная грустная песня. «Дочери Иерусалима, не плачьте обо мне, а плачьте о себе и детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженно неплодные, и утробы не родившие, и сосцы не питавшие. Тогда горам скажут: падите на нас, и холмам покройте нас». Мелодичный голос задрожал, лучистые глаза пленного царя наполнились жалостью, но он продолжал: «Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» Женщины смотрели на него, недоумевая, и, хотя не поняли его слов, успокоились. Последняя фраза Иисуса, казалось, особенно смутила их. Они не могли постичь, что под зеленеющим деревом он подразумевал весь мир, что он предвидел только одно горе — от неверия и непослушание людей. Без веры, без любви этот мир будет похожим на высохшую шелуху, и как звездная пыль в мировом пространстве улетучится, не исполнив воли своего Создателя. Но большая часть людей не имеет ни времени, ни желания думать об этом. Есть время пить и есть, время, чтобы красть и лгать, время убивать и унижать человеческое достоинство. Но нет времени остановиться и подумать, что, несмотря на то, что мы суетимся на этой планете, она принадлежит не нам, а Богу. И если Он только пожелает, она в мгновение ока исчезнет без следа, а память о ней останется только лишь потому, что на земле Божественный Христос родился и умер, этим осветив ее. Никто из народа Израиля в то знаменательное утро не мог понять чуда и таинственности, которые исходили от божественного человека с таким спокойным величием, идущего между ними. Они знали только одно: узник, обладающий удивительной физической красотой, приговорен к смертной казни за новое учение и богохульство. Видя, что Иисус способен передвигаться, охрана снова заторопилась в путь. Грубо оттолкнув женщину и ее дитя от приговоренного, стражники повели его вперед, к Голгофе. Через несколько минут гора хорошо просматривалась вдали, и, едва завидев цель, к которой так стремилась, толпа подняла оглушительный радостный крик. Симон Киренеянин был опечален тем, что блаженный путь подходил к концу. Ему не хотелось расставаться с состоянием чудесного забытья. Не ощущая тяжести взваленной на него ноши, он словно парил в воздухе. Идущие рядом издевались над силачом, пытаясь рассердить его грубыми шутками, но он не отвечал на оскорбления, боясь, что произнесенные им слова уничтожат то умиленное состояние, в котором он находился, заглушат витающую над ним чудесную музыку. Когда показалась Голгофа, Симон вдруг почувствовал усталость. Приближалось время, когда он должен сложить со своих плеч эту сладостную ношу, крест божественного человека, и снова взвалить на себя тягостное бремя житейских горестей и страданий. Хорошо бы умереть рядом с тем, кто, как солнце, блистающее в вышине, излучал такой яркий внутренний свет. Голгофа представлялась Симону естественным завершением всей его нелегкой жизни. Грубый, темный человек не мог анализировать свои новые чувства и ощущения, но понимал, что какая-то разительная перемена произошла в нем с того момента, как он поднял крест Иисуса Назарянина. Когда толпа была уже совсем рядом с местом казни, из других городских ворот вылетела группа всадников и, как вихрь, поднялась на Голгофский холм. Эта римская знать, находящаяся в Иерусалиме по своим делам, решила поразвлечься, глядя на казнь презренных иудеев. Верхом на мулах поднялось на Голгофу местное высшее общество. Несколько позже из сада, начинавшегося по другую сторону холма, вышли несколько богато одетых женщин и тоже направились к месту казни, громко и весело переговариваясь между собой. Одна из них, самая высокая, гибкая, со смелыми телодвижениями, казалась особенно вызывающей. Голова и плечи ее были покрыты огненно-красным плащом. «Вот она», — шепнул Мельхиор, хватая за руку Вараву. «Этот маковый цветочек и сводит тебя с ума. Вот твоя ценительница краденного жемчуга, невиннейшая и чистейшая дева Иудеи, Юдифь Искариот». Варава рванулся туда, где полыхал красный плащ, но цепкая рука не пускала его. «Клянусь своей душой, я убью тебя!» — бешено закричал Варава. Но рука Мельхиора, на вид такая изящная, обладала недюжинной силой и не дрогнула, а искрящиеся холодные глаза смотрели с нескрываемым презрением. «Ты хочешь убить меня?» — сказал он. «И клянешься своей душой?» «Не клянись душой, приятель. Как это ни странно, но она у тебя есть, и береги ее. Ты думаешь меня убить так же легко, как фарисея? Ошибаешься. Сталь твоего ножа растает в моем теле. Твои руки отнимутся, если ты дерзнешь их на меня поднять. Опомнись и не пренебрегай моим расположением. Оно тебе очень пригодится». Теперь Варава посмотрел на него с досадой. Ледяная тяжесть легла на его сердце. Он сам в минутном порыве отдал себя во власть этого незнакомца, который совершенно парализовал его волю. Он перестал бороться и только бросил тоскующий взгляд в сторону красного пятна, которое все выше поднималось по склону холма. «Ты не знаешь», — пробормотал он, — «как долго я мечтал увидеть ее». «Мечта твоя сбудется», — уверенно ответил Мельхиор. «Но сделай, по крайней мере, хотя бы вид, что ты мужчина. Да и не забудь, что ты пришел сюда, чтобы увидеть смерть, и такую, которая выше земной любви». Варава горестно вздохнул и опустил голову. Сильные, четкие черты его лица были искажены страстью, но Странная власть, которую имел над ним его спутник, была неодолима. Зорко следивший за воравой Мельхиор позвал: «Идем, он уже входит на Голгофу. Ты увидишь, как будет умирать мир и как померкнет солнце. Ты услышишь голос Всевышнего, возмущающегося убийством божественного в человеке».